Глава вторая. Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках, одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил. «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Марья Дмитриевна. «Она в саду». «И Елена Михайловна?» «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?» «Как-нибудь, как-нибудь», — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Да вот, пожалуйте, есть новость, и преудивительная. Лаврецкий Федор Иванович приехал». «Федя», — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?» «Никак нет, я их самолично видел». «Ну, это еще не доказательство». «Очень поздоровели», — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны. «В плечах еще шире стали и румянец во всю щеку». «Поздоровел», — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?» «Да-с», — возразил Гедеоновский. «Другой на его месте и в свет-то показаться посовестивался бы». «Это от чего?» — перебила Марфа Тимофеевна. «Это что за вздор? Человек возвратился на родину, куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был?» «Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя». «Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был?» Гедеоновский принужденно улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать», — спросил он после небольшого молчания. «Кому назначается этот миленький шарф?» Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него. «А тому назначается», — возразила она, — «кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо, он только тем виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви. Из этих излюбовных свадеб ничего путного никогда не выходит», — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. «А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне. Я уйду, мешать не буду». И Марфа Тимофеевна удалилась. «Вот она всегда так», — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. «Всегда». «Лета ихни, что делать?» — заметил Гедеоновский. «Вот они изволят говорить, кто не хитрит». «Да кто, но ничего не хитрит, век уж такой. Один мой приятель, припочтенный, доложу вам, немалого чинный человек, говаривал, что нонича, мол, курица и та с хитростью к зерну приближается, все норовит как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. Пожалуйте ко мне вашу белоснежную ручку». Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губам, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса: «Так видели вы его? В самом деле он ничего? Здоров? Весел?» «Весел-с, ничего-с», — возразил Гедеоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «Последнее время в Париже была, теперь слышно, в итальянское государство переселилась». «Это ужасно, право. Федя на положение, я не знаю, как он переносит. Случается точно несчастье со всяким, но его, можно сказать, на всю Европу распубликовали». Гедеоновский вздохнул. «Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему... со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно». «Очень, очень жалко», — проговорила Марья Дмитриевна. «По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник». «Как же-с, как же-с. Как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь». «Придет он к нам, как вы думаете?» «Должно полагаться. Впрочем... они, слышно, к себе в деревню собираются». Мария Дмитриевна подняла глаза к небу. «Сергей Петрович, Сергей Петрович, Как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя?» «Женщина женщине рось, Мария Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие нравы непостоянного. Ну, или та. Опять правила не внушены сызмала». Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. «Такие женщины, конечно, бывают». Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. «Но, вообще говоря, если рассудить, то есть... пыль в городе необыкновенная», — заключил он. «Маман! Маман!» — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет 11. «К нам Владимир Николаевич верхом едет!» Мария Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», — проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос. «Какая у него чудесная лошадь!» — продолжала девочка. «Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет». Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.